Одни смягчают тиранию справедливости конституционным вмешательством милосердия, другие, наоборот, торжественно восстанавливают самодержавие. Небесные министерства, военные с различными чинами серафимов, херувимов, архангелов и ангелов, юстиции, суд, прокурор и защитник, смягчающие обстоятельства, весы лавочника, каторга срочная и бессрочная, просвещение, пророки, пропаганда, даже световые рекламы на стенах Вавилонского дворца. Вы, дети мои, пережевываете прошедшую через все четыре законных желудка жвачку, а Айша готовит новую для Клоделей или Булгаковых 30 века. Айша слушал учителя очарованный. Изобилие таинственных слов и дивных имен так поразило его, что, упав на колени, он поцеловал носок ботинка Хурениту. Учитель сказал ему: «Ты теперь будешь следовать всюду за мной». «Жаль, что я не знал, я предложил бы вам лучшего грума», — заметил мистер Куль. «Я же спросил учителя, почему его выбор остановился на маленьком негре». «Он верит», — ответил Хуренит. «А это столь же редко в вашей Европе, как красивая девственница или честный министр. Ваша вера труслива. От нее ложится тень сомнения и иронии, мальчишеского любопытства и расчетливости торгаша, боящегося прогадать на товаре. Какой аббат не смотрит тихонько в школьном учебнике естественной истории, велика ли глотка кита, и не пытается ли объяснить непорочное зачатие сложным символизмом модного философа? Ваше безверие не храбрее вашей веры. За ним плетутся суеверия, обращение за полчаса до смерти, книжки Штейнера, вечное клянчение у дверей страхового общества, ваши атеисты, выпив рюмку вермута, храбрятся и ругаются, а потом, припомнив запах кладбища в летний полдень, держат на всякий случай под рукой Евангелие, рассуждают о неуловимом духе, неопределенный жест пальцами, и не спят всю ночь, если жена разбила туалетное зеркало. Я беру Айшу, ибо в нем жива голая, бесстыдная, всеободряющая вера, и это будет крепким оружием в моих руках. Другие увидят во мне учителя или авантюриста, мудреца или прощелыгу, а для него я буду богом, который умеет клеить марки и говорить необычайные слова, которого он будет резать, рисовать, лепить, и которому останется верен до смертного издыхания. Так говорил учитель. Мистер Куль, увлеченный этими мыслями, тщетно пытался возмутиться, и, наконец, чтобы оправдать себя, свою улыбку сочувствия столь безнравственным суждением, он сказал: «Мой друг, я знаю, что вы шутите. Вы, безусловно, хороший христианин и, кроме того, отменный гид», и ласково толкнул Хуренито толстым пальцем в бок. Впоследствии неоднократно учитель возвращался к вопросам веры, верований и религии. Он говорил об этом, как, впрочем, и о других так называемых важных проблемах, шутя и балагуря. Учитель утверждал, что серьезно, академически, проникновенным голосом или приводя библиографию, можно говорить лишь о способе обкуривания трубок, о различных манерах плеваться, со свистом или без свиста, о построении ног неповторимого Чаплина. Во всех других случаях Он предпочитал усмешку молитве и веселый фельетон многотомному исследованию. «Когда весь сад давно обследован, — говорил он, — тщетно ходить по дорожкам с глубокомысленным видом и ботаническим атласом. Только резвясь, прыгая без толку по клумбам, думая о недополученном поцелуе или о сливочном креме, можно случайно наткнуться на еще неизвестный цветок». Стремясь передать здесь различные суждения Хулио Хуринито о вере, я боюсь, что по причине моего характера, угрюмого и неповоротливого, я придам им ложную, нарочитую серьезность. Эти мысли были легки и невинны, как щебет 16-летней девушки о различных системах пропорционального представительства. Как-то перетаскивая из конуры Мажестика в свою мастерскую братьев Гихре, Гмехо и Ширика, учитель сказал: «Им будет уютно между Христом в кастильской юбочке и бронзовым Буддой, гладящим пальцем живот. Боги прекрасны, равны и достойны друг друга. Но тщетно хотите вы остаться Айшой. Он Бога только что сделал, как молоденький поэт, написавший первое стихотворение, волнуясь, бегает с ним, пуповина еще болтается. А вы даете в коленкоровый переплет, кожаные углы, инициалы, книги какого-то гения, сгнившего 500 лет тому назад. 1000, 2000 гимназисток зубрит. Вы чтите, но не интересуетесь. Только редко-редко в приемной дантиста, очень скучая, благоговейно раскрываете 246-е издание. Для вас Бог не хлеб, не жизнь, даже не предмет роскоши, а какая-то баночка с мазью. Ну, кто кому ее прописал? Рецепт давно утерян. На полке в ванной комнате, которую вы не выкидываете только потому, что она так давно стоит, что вы ее перестали замечать».